Крис. Самолет набрал высоту и стал разворачиваться, наклонившись влево. Далеко внизу, как рассыпанные кусочки сахара, стояли одинаковые дома окраин. Где-то там один из этих кусочков — наша больница. Я уж сказал себе «наша», но, наверное, зря. Консульство велело нам вылететь немедленно, и у больницы уж стояла машина. Как объяснил нам консул, который тоже приехал, положение в стране еще очень неустойчиво, и в любой момент может получиться так, что с вылетом иностранцев могут начаться проблемы. Можно вместо Нью-Йорка оказаться в Сибири. Я еле успел проститься с Мариной, это было в реанимации, куда после операции вкатили Ксюшу. Операция, несмотря на некоторые сбои из-за несогласования действий персонала, прошла нормально. Теперь Ксюша будет дышать кислородом, а не углекислым газом. Впрочем, дышать, шевелить легкими придется ей гораздо активнее. Хватит ли сил? Я сказал Марине, что через год сделаю Ксюше окончательную операцию, и запомнил радость в глазах Марины и сомнение. Как ты это сделаешь? Где? Ведь ты больше не приедешь. Кто теперь приедет к нам, после того, как их встретили танки? Подержал ее за плечи, быстро поцеловал. Вокруг нетерпеливо переминалось больничное начальство. Несколько удивляясь тому вниманию, которое я уделял молодой, никому неизвестной девушке, когда вокруг происходило такое. — Ну, спасибо тебе. Надеюсь, сведемся, — обнял меня тучный Гришко. И вот уже самолет. Передо мною глаза Марины после того, как я обещал вернуться и сделать Ксюше окончательную операцию. В глазах была радость не только за девочку, но и за себя. За нас. Буду оперировать, значит, увидимся. Увидимся ли? И дома меня ждут такие проблемы. Я сжал ладонями лоб и тихо простонал. К счастью, никто не заметил этого. Все, взволнованные последними событиями, особенно переживали взлет, не произойдет ли чего. И когда, наконец, самолет выровнялся и мерно загудел, по салону пронесся вздох облегчения. Многие отстегнулись, стали ходить по проходу. Замелькали стаканы, пошел оживленный гул, разговоры, смех. Я глянул в иллюминатор. Земли уже не было, только ровные кудрявые облака.